Глава 4. Эстер Уолтерс. Эстер Андерсон вышла из супермаркета и направилась к своей машине. «С каждым днем все труднее», – подумала она, – «находить место для парковки». Столкнувшись в спешке с пожилой, чуть прихрамывающей леди, Эстер Андерсон начала было извиняться, но тут же услышала. «О, кого я вижу! Неужели миссис Уолтерс? Эстер Уолтерс! Наверное, вы уже не помните меня. Я Джейн Марпл. Мы познакомились в отеле на острове Сент-Анаре года полтора назад». «Мисс Марпл? Конечно же, это вы! Какая неожиданная встреча!» «Очень рада видеть вас. Друзья пригласили меня на обед. Это неподалеку отсюда. Однако возвращаться я буду через Элтон. Застану ли я вас дома во второй половине дня? Мне бы очень хотелось поболтать с вами. Так приятно встретить старого друга». «Конечно, в любое время после 3 часов». Это вполне устраивало пожилую леди. «Подумать только, объявилась старая мисс Марпл», — пробормотала Эстер Андерсон и улыбнулась. «А я-то думала, что она давно умерла». Мисс Марпл позвонила в дверь Уинслоу Лодж в 3:45. Эстер открыла дверь и провела старушку в дом. Мисс Марпл уселась в кресло, предложенное хозяйкой, слегка дрожа. Пожилая леди изображала волнение, желая осуществить свой план. «Как приятно встретиться с вами», – сказала она Эстер. «Знаете ли, я полагаю, что в нашем мире случается много странного. Вы надеетесь встретиться с кем-то еще раз, даже уверены в том, что это произойдет. Но со временем, когда ваше желание осуществляется, оно оказывается для вас полной неожиданностью». «И, кроме того, – заметила Эстер, – как говорится, мир тесен». «Да, в этом что-то есть. Видите ли, нам только представляется, будто мир очень велик, и что Вест-Индия страшно далеко от Англии. Ну, я имею в виду, что могла бы познакомиться с вами в любом месте земного шара. В Лондоне или на Гавайях, на железнодорожной станции или в автобусе. Масса вариантов». «Да, масса вариантов», – согласилась Эстер. «Но я не предполагала встретить вас здесь, в Элтоне, поскольку вы живете не в этих краях». «Верно, однако должна заметить, что отсюда не так уж далеко до Сент-Мари-Мид. Кажется, около 25 миль. Но не имея машины, а я, разумеется, не могу позволить себе машину, тем более, что и водить-то ее не умею, можно навещать на автобусе или на такси лишь тех, кто живет по соседству». «Вы удивительно хорошо выглядите», – заметила Эстер. «А я хотела сказать то же самое о вас, дорогая. Мне и в голову не приходило, что вы живете в этих краях». «Я переехала сюда совсем недавно, после 2-го замужества». «О, не знала. Как интересно. Полагаю, я пропустила эту новость, хотя всегда внимательно изучаю рубрику «Браки». «Я замужем еще 4 или 5 месяцев», – сказала Эстер. «Теперь моя фамилия Андерсон». «Миссис Андерсон», – уточнила мисс Марпл. «Постараюсь запомнить. И кто же ваш муж?» «Ей показалось бы странным, – подумала она, – если бы я не спросила о муже, ведь старые девы так любопытны». «Он инженер», – ответила Эстер. «Возглавляет отдел в управлении местной железной дороги. И он…» Тут она несколько замешкалась. «Чуть моложе меня». «И это очень хорошо», – тут же откликнулась мисс Марпл. «Просто великолепно. В наши дни мужчины стареют куда раньше, чем женщины. Да, знаю, знаю, прежде об этом не говорили, но ведь так оно и есть. Я хочу сказать, что они слишком многое берут на себя, всегда озабочены, перегружены работой. В результате у них не лады с кровяным давлением. Временами боли в сердце. Они также весьма склонны к гастритам. По-моему, мы, женщины, относимся ко всему куда спокойнее. Полагаю, сильный пол – это именно мы». «Возможно. Теперь Эстер улыбалась мисс Марпл, и старушка почувствовала себя увереннее. Когда она в последний раз видела Эстер, та смотрела на нее с ненавистью, которую, вероятно, и испытывала в тот момент. Но сейчас, пожалуй, она ощущает что-то вроде благодарности. Пожалуй, даже осознала, что могла бы сейчас лежать под могильным постаментом на кладбище и не жить счастливо с мистером Андерсоном. «Вы прекрасно выглядите», – заметила мисс Марпл, – «и кажетесь очень жизнерадостной». «Как и вы, мисс Марпл». «Ну уж нет, я сильно постарела. В этом возрасте появляется много недугов. Ничего страшного, конечно, но мучает ревматизм. Где-то что-то болит. Ноги уже не те, что хотелось бы, и уже не удивляешься, когда ноют руки, плечи или спина. Но, дорогая моя, не стоит говорить об этом. А какой прелестный и уютный у вас дом!» «Мы поселились в нем совсем недавно, 4 месяца назад». Оглядевшись, мисс Марпл решила, что сейчас настал подходящий момент. Она также подумала, что, переехав сюда, они достигли респектабельности. Дорогая, удобная мебель, можно сказать, роскошная. Хорошие занавески и чехлы на креслах. Правда, нет особого художественного вкуса, но этого и не следовало ожидать. Мисс Марпл догадывалась, что источник этого благополучия – наследство, полученное Эстер по завещанию мистера Рэфилла. Хорошо, что он не изменил своих намерений. «Полагаю, вы видели сообщение о смерти мистера Рэфилла?» – сказала Эстер, словно прочитав мысли своей собеседницы. «Видела. Примерно месяц назад, не так ли? Очень жаль. Это весьма огорчило меня, хотя, полагаю, все знали, что конец близок, да и сам он почти примирился с этим. По-моему, мистер Рэфилл был исключительно смелым человеком и мужественно боролся со своим недугом, не так ли?» «Да, он был храбрым человеком», – согласилась Эстер. «Когда я начала работать на него, он сказал, что будет платить мне приличное жалование, но посоветовал кое-что откладывать на будущее, поскольку на большее рассчитывать не приходится. Уж чего-чего, а таких надежд я, разумеется, с ним не связывала. Вообще, мистер Рэфилл был человеком слова, не так ли? Но, видимо, на этот раз он изменил свое решение». «Да, и я очень рада за вас. Признаюсь, мне приходило в голову, а вдруг, хотя я никогда не слышала от него ничего такого. Он оставил мне очень большое состояние, огромную сумму. И это было для меня полной неожиданностью. Сначала мне даже не верилось. Полагаю, именно этого и хотел мистер Рэфилл, которому нравилось удивлять людей. А не оставил ли он чего-нибудь своему, забыла, как его зовут, массажисту?» «Вы имеете в виду Джексона?» «Нет, ему он ничего не оставил. Хотя, вероятно, все же сделал несколько дорогих подарков перед смертью». «А давно вы видели Джексона?» «Кажется, я встречалась с ним после того, как мы покинули острова. Вернувшись в Англию, он ушел от мистера Рэфилла, и, если не ошибаюсь, ему предложил работу какой-то лорд, то ли в Джерси, то ли в Гернси». «Жаль, что не пришлось больше встретиться с мистером Рэфиллом», – вздохнула мисс Марпл. «Это кажется странным после того, что мы, я, он, вы и другие пережили вместе. Уже дома, 6 месяцев, я вдруг подумала, какие тесные узы связали нас тогда. И все-таки я мало знала мистера Рэфилла, да и вспомнила о нем, лишь прочитав сообщение о его смерти. Мне бы хотелось узнать о нем побольше. Где он появился на свет, кто его родители, были ли у него дети, племянники, кузены, ну хоть какая-то родня. Я, видите ли, очень любопытна». Эстер Андерсон слегка улыбнулась. Она смотрела на мисс Марпл, словно говоря: «Не сомневаюсь, что вы всегда хотите знать все о любом своем знакомом». Однако она ограничилась словами: «Все знали о нем лишь то, что он очень богат. Вы ведь это хотели сказать, верно? Зная, что человек очень богат, вы уже не расспрашиваете о нем. То есть не пытаетесь узнать о нем больше. И говоря «он очень богат» или «он невероятно богат», невольно понижаешь голос. Дух захватывает от того, что ты знаком с настоящим Крезом». Эстер снова слегка улыбнулась. «Кажется, он не был женат?» – продолжала мисс Марпл. «Он никогда не упоминал о своей жене». Он овдовел много лет назад. Они прожили вместе недолго. Видимо, жена была намного моложе его и, кажется, умерла от рака. Очень печально. А дети у него были? Да, две дочери и сын. Одна дочь замужем и живет в Америке. Другая, кажется, умерла молодой. Сперва я как-то встречалась, она совсем не похожа на отца. Тихая, забитая молодая женщина. Мистер Рэфилл никогда не говорил о своем сыне. По-моему, у него были с ним какие-то проблемы. Скандал или что-то в этом роде. Кажется, он умер несколько лет назад. Во всяком случае, отец никогда не упоминал о нем. Боже мой, какая грустная история. Думаю, это случилось довольно давно. Он отправился за границу и уже не вернулся. Скончался на чужбине. Мистер Рэфилл очень горевал? Кто знает, пожала плечами Эстер. Мистер Рэфилл был не из тех, кто способен переживать утраты. Если бы он решил, что у него недостойный сын, обуза, а не благословение, он порвал бы с ним. Выполнял бы, конечно, свой отцовский долг, посылал бы ему деньги, но никогда не вспоминал бы о нем. Поразительно. Неужели мистер Эффел совсем не говорил о нем? Если помните, он был из тех, кто никогда не говорит о своих чувствах и личной жизни. Вы правы. Но я полагала, что поскольку вы многие годы работали у него, может, он делился с вами своими проблемами? О нет, он был не из тех. К тому же сомневаюсь, что у него вообще были проблемы. Для мистера Рэфилла существовал только бизнес, который заменил ему сына и дочь. Работа доставляла мистеру Рэфиллу наслаждение. Он вкладывал деньги в различные предприятия, приумножал доходы, составлял хитроумные планы. «Не называй человека счастливым, пока он жив», – подумала мисс Марпл и повторила про себя эти слова как заклинание. «Так, значит, ничто не беспокоило его перед смертью?» «Нет. С чего вы взяли?» – удивилась Эстер. «Просто я сомневаюсь в этом. Когда человек стареет, прикован к постели, не способен делать то, что прежде, у него появляются причины для волнений, тревожные мысли невольно одолевают его». Я понимаю, что вы имеете в виду, но едва ли это относится к мистеру Рэфиллу. Кроме того, добавила Эстер, некоторое время назад я ушла от него, месяца через 2 или 3 после того, как познакомилась с Эдмундом. Ах да, с вашим мужем. Мистер Рэфилл, должно быть, очень огорчил ваш уход. Едва ли. Подобные вещи не задевали его. Он тут же нанял другую секретаршу. Если бы она почему-то не устроила его, мистер Рэфилл отказался бы от ее услуг. Мило поцеловал на прощание руку и заплатил жалованье за 2 месяца вперед, после чего взял бы следующую. Так продолжалось бы до тех пор, пока он не нанял бы ту, которая ему нужна. Мистер Рэфилл не отличался особой чувствительностью. Да, хотя часто выходил из себя. Он получал от этого удовольствие, заметила Эстер. По-моему, это давало ему острое ощущение. «Острое ощущение?» – задумчиво повторила мисс Марп. «А вы не замечали у мистера Рэфилла, я часто задавалась этим вопросом, какого-то особого интереса к криминалистике, то есть к ее изучению? Возможно, он...» «Вы имеете в виду то, что случилось на Карибах?» В голосе Эстер появились жесткие нотки. Мисс Марпл усомнилась, стоит ли продолжать расспросы, однако, так или иначе, нужно было попытаться выудить у собеседницы хоть какие-то полезные сведения. «Нет, вовсе не из-за этого. Может, он впоследствии интересовался психологией преступлений или такими делами, в которых не восторжествовала справедливость. Или, ну, впрочем, с каждой минутой мисс Марпл говорила все неувереннее». «С чего бы ему интересоваться этим? И прошу вас, давайте не возвращаться к этому ужасному случаю в Сент-Анаре». «Конечно, вы совершенно правы. Пожалуйста, извините меня. Просто я вспомнила кое-что из того, о чем упоминал мистер Рэфилл. Иногда он говорил странные вещи, и мне показалось, что у него, возможно, была какая-то теория по поводу причин преступления. Его интересовало лишь то, что связано с финансами. Какая-то хитроумная и искусно выполненная афера могла бы привлечь внимание мистера Рэфилла, но не более того». Эстер холодно посмотрела на собеседницу. «Простите», – пробормотала мисс Марпл, Мне не следовало вспоминать об этих неприятных событиях. К счастью, они остались в прошлом. Ну, а мне пора, добавила она, иначе опоздаю на поезд. О, боже, куда я задевала свою сумочку? Ах, да, вот же она. Пожилая леди взяла сумочку и зонтик с такой забавной суетливостью, что напряженность исчезла. Она уже направилась к двери, когда Эстер предложила ей выпить чаю. «Спасибо, дорогая, но мне пора. Очень рада, что повидала вас. От всей души поздравляю вас и желаю счастья. Полагаю, вы не собираетесь искать работу?» «О, нет, хотя некоторые, устав от безделья, находят в работе интерес. Но я хочу насладиться праздной жизнью и деньгами, оставленными мне мистером Рэфилом. Это было очень великодушно, и, полагаю, он желал, чтобы я получала радость, даже тратя их на то, что сам он назвал бы женскими глупостями. На дорогие платья, косметику и прочее. Да, он назвал бы все это глупостями. Знаете, я была привязана к нему», – внезапно добавила Эстер. «Очень привязана. Думаю, дело в том, что он словно бросал мне вызов. С ним было трудно ужиться, и я радовалась, что мне это удается». «Вы хорошо ладили с ним?» «Ну, не то чтобы идеально, но, пожалуй, его наши отношения устраивали». Мисс Марпл засеменила по дороге. Один раз она обернулась и помахала рукой Эстер Андерсон, все еще стоявшей на пороге. Та помахала ей в ответ. «Я думала, это как-то связано с ней, или она что-то знает об этом», – пробормотала мисс Марпл. «Видимо, я ошиблась». «Да, едва ли она хоть как-то замешана в это дело, каково бы оно ни было. О, Господи, кажется, мистер Рэфил переоценил мои умственные способности. Должно быть, он предполагал, что я сложу воедино все фрагменты картины. Вот только какой картины? И что интересно мне делать теперь?» Пожилая леди покачала головой. «Да, следует хорошенько проскинуть мозгами. Она могла отказаться от этого дела, но раз уж приняла предложение, надо понять, что же это за дело. Впрочем, можно и не пытаться, а просто сидеть, сложа руки, и ждать каких-то указаний». Время от времени мисс Марпл закрывала глаза, чтобы отчетливее представить себе лицо мистера Рэфила. Вот он сидит в саду гостиницы в Вест-Индии. Хмурое, недовольное выражение его лица изредка сменяется насмешливым. О чем же все-таки он думал, разрабатывая свой план? Что побудило мистера Рэфила вовлечь ее в это дело? Заставить принять предложение, в сущности, почти принудить? Мистер Рэфил желал, чтобы дело было сделано, и выбрал ее как исполнительницу. Но почему? Может, внезапно вспомнил о ней? Но с чего вдруг именно она пришла ему на ум? Мысли ее вернулись к тому, что произошло в Сент-Оноре. Возможно, какая-то проблема, тревожившая мистера Рэфила перед смертью, заставила его вспомнить о путешествии в Вест-Индию. А что, если это каким-то образом связано с кем-то, кто тогда находился там и был участником событий или просто их свидетелем? Может, это и побудило его подумать о мисс Марпл? Есть ли во всем этом какое-то связующее звено? Если нет, почему же мистер Рэфил вдруг вспомнил о ней? Неужели он полагал, что она хоть в каком-то смысле может быть полезна ему? Она уже пожилая, несколько сумасбродная, вполне обычная женщина, не очень сильная физически и, увы, не отличающаяся такой, как прежде, живостью ума. Что особенного нашел в ней мистер Рэфил? Это оставалось загадкой для мисс Марпл. Может, он решил слегка позабавиться? В сущности, даже на пороге смерти мистер Рэфил способен был выкинуть какую-нибудь шутку, свидетельствующую о его своеобразном чувстве юмора. Кто бы рискнул отвергнуть предложение, что он решил напоследок устроить забавный розыгрыш? «Но все же у меня должно быть какое-то особое свойство», – твердо сказала мисс Марпл. «Ведь не мог мистер Рэфил, отправляясь в иной мир, насладиться собственной шуткой? Что же это за свойство? Какие из моих качеств способны принести кому-то пользу?» Мисс Марпл смиренно перебрала в уме свои достоинства. «Я любопытна, умею задавать вопросы. Благодаря моему возрасту это никого не удивляет. Возможно, в этом-то и дело. Да, не так уж трудно нанять частного детектива и поручить ему заняться расследованием. Гораздо разумнее, чтобы за это взяла старая леди, привыкшая во все совать нос, всем интересоваться, словоохотливая, горящая желанием узнать что-нибудь новенькое. Всем это кажется вполне естественным. «Старая сплетница», – пробормотала мисс Марпл. «Да, я вполне сойду за старую сплетницу. Повсюду их полным-полно, и все они одинаковые. Конечно, во мне нет ничего особенного, привлекающего внимание. Обычная, несколько сумасбродная старая леди. Какой великолепный камуфляж! Боже мой, неужели именно это и соблазнило мистера Рэфилла, и мои мысли идут в правильном направлении? Что ж, я неплохо разбираюсь в людях, то есть угадываю их суть, поскольку они частенько напоминают мне тех, кого я хорошо знаю. Я вижу их пороки и добродетели и понимаю, чего они стоят. Вот и все». Она снова подумала о Сент-Анаре и об отеле «Золотая пальма». Пока что мисс Марпл предприняла лишь одну попытку найти связующее звено между прошлым и настоящим, нанеся визит Эстер Уолтерс. Но это ни к чему не привело. Никакого связующего звена она не нашла, не обнаружила даже намека на то, чего хотел мистер Рэфилл, попросив ее заняться делом, сущность которого до сих пор оставалась совершенно непонятной. «Господи, да чего же вы утомительный человек, мистер Рэфилл!» с укором воскликнула мисс Марпл. Однако позднее, улегшись в постель и приложив грелку к самому болезненному месту своей ревматической спины, она сказала: «Я старалась, как могла». И это прозвучало как оправдание. Старушка словно обращалась к кому-то, незримо присутствовавшему в спальне. Правда, мистер Рэфилл мог находиться где угодно, но даже если между ними установилась бы телепатическая связь, мисс Марпл решила говорить напрямик. «Я старалась, как могла. Делала все, что зависит от меня, но возлагаю все надежды на вас». Устроившись поудобнее, мисс Марпл протянула руку и выключила свет.